Глава 23. Вечер с 5 на 6 октября. Шарни и Жильбер опрометью бросились с лестницы. «От имени короля!» — кричал один. «От имени королевы!» — кричал другой. И оба добавили: «Отворяйте ворота!» Но этот приказ был исполнен, когда президент национального собрания, поверженный на землю, был истоптан ногами. Рядом с ним ранены были две женщины из числа депутации. Жильбер и Шарни бросились к ним. Эти два человека, один с верхней общественной ступени, другой с нижней, соединились для одного дела. Один хотел спасти королеву из любви к ней, другой хотел спасти короля из преданности к монархическому принципу. Как только отворили ворота решетчатого забора, женщины бросились во двор. «Посторонитесь, господа! Пропустите депутацию!» — кричал Жильбер. Все ряды расступились, чтобы пропустить к королю Монье с несчастными 12 женщинами. Король, предупрежденный Шарни, ожидал депутацию в комнате, примыкавшей к церкви. Монье должен был говорить от собрания. Луизон Шамбри, эта цветочница, первая забившая сбор, должна была говорить от имени женщин. Монье сказал несколько слов королю и представил ему молодую цветочницу. Она ступила шаг вперед и, сказав: «Государь, хлеба», упала без чувств. «Помогите!» — вскричал король. «Помогите!» Андре поспешно подала королю пузырек со спиртом. «Ах, ваше величество!» — сказал Шарни королеве тоном упрека. Королева побледнела и удалилась в свои комнаты. «Приготовьте экипажи!» — сказала она. «Король и я едем сегодня в Рамбулье». В это время бледная девушка пришла в себя и, увидя, что король держит ее почти в объятиях, вскрикнула и хотела поцеловать у него руку. Король не допустил ее. «Позволь мне обнять тебя, прекрасное дитя. Ты этого стоишь». «О, государь, государь, когда вы так милостивы, дайте приказ». «Какой приказ?» — спросил король. «Приказ привезти хлеба в Париж, чтобы прекратить голод». «Дитя мое», — отвечал король, «я готов подписать приказ, о котором ты просишь, но право боюсь, что он не принесет народу большой пользы». Король подошел к столу и начал писать, как вдруг раздался выстрел. За ним последовал залп из нескольких ружей. «Ах, боже мой! Боже мой!» — вскричал король. «Что там еще? Посмотрите, господин Жильбер!» Залп был дан по толпе женщин и вызвал перестрелку. Ружейный выстрел был сделан кем-то из толпы и прострелил руку господину Савонору, гвардейскому поручику, в ту минуту замахнувшемуся на молодого безоружного солдата и старавшемуся оградить женщину, стоявшую за ним на коленях. На этот выстрел гвардия ответила 5 или 6 выстрелами из карабинов. 2 пули попали в 2 женщин, одна из них была убита на месте, другая жестоко ранена. Народ за этих 2 жертв начал стрелять в гвардейцев, 2 из них упали с лошадей. В это время послышались крики: «Посторонитесь! Посторонитесь!» За этими криками в толпе женщин показался отряд мужчин, шедший в Версаль для подкрепления женского войска. Этот отряд привез с собой 3 пушки и поставил их против решетки. К счастью, проливной дождь гасил фитили, которые они прикладывали к пушкам. Кто-то шепнул на ухо Жильберу: «Лафайет приближается, он в полумиле отсюда». Жильбер тщетно отыскивал сказавшего, но все равно, кто бы он ни был, сообщение было полезно принять к сведению. Осматриваясь вокруг, Жильбер увидел лошадь без седока, принадлежавшую одному из убитых гвардейцев. Жильбер вскочил на нее и поскакал по направлению к Парижу. Лошадь другого убитого гвардейца побежала было за ним, но вскоре кто-то, схватив ее за узду, завладел ею. Жильбер, услыхав за собою лошадиный топот и вообразив, что его преследуют, пришпорил своего коня. Но когда воображаемой погони не стало слышно, он, обратившись назад, убедился, что никто не думал его преследовать, а что голодные бедняки убивали лошадь, чтобы воспользоваться ее мясом для утоления голода, мучившего их. Пока все это совершалось, король подписал приказ о привозе хлеба, вручая его Луизон Шамбри. С этим декретом и с этим приказом Мольяр, Луизон Шамбри и 1000 женщин отправились обратно в Париж. При выходе из Версаля они встретили Лафайета, который, предуведомленный Жильбером, ускоренным шагом вел национальную гвардию. «Да здравствует король!» — кричал Мольяр, и женщины, подняв вверх королевский декрет и приказ. «Что же вы мне говорили об опасности, будто бы угрожавшей королю?» — сказал Лафайет, с изумлением обратившись к Жильберу. «Спешите, спешите, генерал!» — отвечал Жильбер. «Сами увидите». Лафайет послушался его совета. Национальная гвардия вступила, наконец, в Версаль с барабанным боем. При первых звуках барабана король почувствовал, что кто-то почтительно дотронулся до его руки. Он обратился и увидел Андре. «Ах, это вы, графиня?» — сказал он. «Что делает королева?» «Государь, королева вас просит уехать, не дожидаясь прихода парижан. Во главе вашей гвардии и фландерского полка вы проедете везде». «Что вы посоветуете, граф Шарни?» — спросил король. «Ехать, ваше величество, с тем, чтоб сейчас же уехать за границу». «А если я этого не сделаю, что же тогда?» «Лучше остаться». Король покачал головой. Он остался не вследствие смелой решительности, а потому что не хватало духа уехать. Он проговорил шепотом. «Бежавший король, бежавший король». Потом, обращаясь к Андре, прибавил. «Пускай королева едет одна». Андре вышла, чтобы исполнить поручение. Спустя 5 минут вошла королева и поместилась возле короля. «Зачем вы пришли сюда?» — спросил Людовик XVI. «Умереть с вами, государь», — отвечала королева. «Ах!» — тихо говорил Шарни. «Вот когда она истинно прекрасна!» Королева услыхала эти слова и вздрогнула. «Я думаю», — сказала она, глядя на Шарни, «что для меня действительно лучше умереть, чем жить». В эту минуту марш национальной гвардии раздался под окнами дворца. Жильбер быстро вошел в комнату и, обращаясь к королю, сказал: «Вашему величеству опасаться нечего, здесь генерал Лафайет». Король не любил Лафайета, но и ненависти к нему не питал. Королева же открыто ненавидела его и не скрывала этого чувства. Вследствие чего на объявленную Жильбером новость, которой он думал всех успокоить, никто не отвечал. Но Жильбер, несмотря на холодность, с которой было принято известие, принесенное им, сказал твердым голосом: «Ваше Величество, генерал Лафайет ожидает внизу ваших приказаний». Королева продолжала молчать. Король, сделав над собой усилие, сказал, обратившись к одному из офицеров своей гвардии: «Поблагодарите от меня генерала и просите его прийти ко мне». Офицер, поклонившись, вышел. Королева встала и направилась к двери. Король почти повелительным знаком остановил ее. Придворные разделились на 2 группы. Шарни и Жильбер остались возле короля. Все остальные расположились позади королевы, оставшиеся в отдалении. Послышались шаги, и в дверях показался Лафайет. Вдруг среди глубокого молчания при появлении Лафайета из группы, окружавшей королеву, послышались слова: «Вот он, Кромвель!» Лафайет, улыбнувшись, сказал: «Кромвель не пришел бы один к Карлу Первому». Король с упреком взглянул на своих друзей, делавших ему врага из человека, поспешившего к нему на помощь. Потом, обратясь к Лафайету, сказал: «Пойдемте, генерал, мне нужно переговорить с вами». Жильбер хотел отдалиться. «Вы не будете лишним, доктор», — продолжал король, — «идите с нами». И, указав, куда идти Лафайету и Жильберу, он вошел в кабинет, куда они последовали за ним. По уходе их королева сказала: «Ах, сегодня следовало бы бежать. Сегодня еще было это возможно, завтра, быть может, будет поздно». Сказав это, она удалилась в свои комнаты. Со двора окна дворца освещались заревом, происходившим от пылающего огромного костра, на котором жарились части убитой лошади.